Я протопала в дом, хлопнув входной дверью. «Что случилось?» — спросил Чарли из кухни. «Машин не заводится», — прорычала я. «Хочешь, чтобы я посмотрел?» «Нет, я попробую утром». «Хочешь, воспользуйся моей машиной». Мне нельзя было ездить на его патрульном краузере. Чарли, должно быть, отчаянно хотел доставить меня в Лапуш, почти так же отчаянно, как и я сама. «Нет, я устала», — проворчала я. «Спокойной ночи». Я поднялась по лестнице, подошла прямиком к окну, грубо толкнула металлическую рамку. Она с грохотом захлопнулась, и стекло задребезжало. Я долго смотрела на дрожащее черное стекло, пока оно не замерло. Потом вздохнула и широко распахнула окно.